6. Некогда для изучения пещер аркологии Калта собирались геологи с дальних уголков Империума. Магосы-кузнец Марса и мастера-каменщики гильдии Терры дивились их самодостаточности и часто отмечали, насколько естественно искусство людей слилось с причудами природы. Однажды на Калт в качестве почетного гостя Желимана прибыл сам Гор, хотя теперь об этом визите никто не упоминает. Ингениум Субиака прерывает работу и гадает, как бы те магосы и каменщики оценили то, что сейчас устроено под поверхностью Калта. Над грубым лицом Ингениума, высокого мужчины, который постоянно сутулится из-за бесконечных дней, проведенных над подобными схемами, редеющая поросль волос цвета кукурузы. На обеспокоенном лице Субиака, как будто какое-то хирургическое устройство, закреплены очки в медной оправе, совмещенные с ноосферным БМУ и полным комплектом сенсориума. В лучших традициях Ингениума Калта он носит длинные усы, навощенные кончики которых завиваются на румяных щеках. После долгих дней и беспокойных ночей он выглядит неряшливо, как для старшего Ингениума Ауксилии первопроходцев Калта. Его накрывает волной усталости, и глаза на мгновение закрываются, но он быстро открывает их. Во сне его посещает слишком много кошмаров, чтобы хотеть увидеть их еще и наяву. Субиака подавляет зевок и наблюдает, как очередной просвет в скале постепенно запечатывают. Это тупиковый туннель, который тянется на километр от нижней пещеры Аркологии 10. Вернувшиеся картографические дроны сообщают, что туннель завершается тупиком. Однако после жестокой войны точная разведка глубоких пещер практически невозможна. Мысленный импульс выводит перед глазами ноосферную проекцию туннеля. Субиака убавляет разрешение, чтобы получить полный обзор. Туннель имеет ширину 5 метров и загибается вниз, описывая плавную дугу на протяжении еще 300 метров. Делает несколько резких поворотов, а затем приводит в затопленную водой промытую пещеру. Нижние горизонты туннеля скрыты сообщениями об ошибке. Субиака жалеет, что у него нет времени и людей, чтобы составить более точную карту. Пещера, где он стоит, заполнена орудиями Ингениума. Сине-серые землеройные машины, каждая из которых снабжена бульдозерным ковшом высотой в десятки метров. Грузовые краулеры с пневматическими манипуляторами, способными легко поднять сверхтяжелый боевой танк. Буровые установки с коническими ногами, а также одинокая конструкторская машина механикума. Они издают ужасный шум, и без встроенных в очки акустических компенсаторов Субиака бы уже давно оглох. Сотни мужчин и женщин из Ауксилии первопроходцев передвигают последние противовзрывные заслонки в кессоне многометровой толщины в жерле туннеля, пока грохочущие танки с пермакритом стоят наготове. На первопроходцах тяжелые прочные комбинезоны и громоздкие респираторы. Однако люди безропотно трудятся среди жары, пыли и мрака. Они работают с гордостью и целеустремленностью. Субиака понимает их гордость. Она свойственна ультрамарцам до мозга костей. Стремится к совершенству, наименьшее, чего ждут от людей лорда Желимана. Родиться на 500 мирах – честь и привилегия, за которую надлежит платить каждый день. Верхнего мира больше нет. Однако Субиака и его первопроходцы станут творцами мира Нижнего. Ингениум наблюдает за работой налитыми кровью глазами, но ему не нужно давать советы или вносить поправки. Подчиненные знают свое дело, а полученные инструкции точны и не требуют дальнейших объяснений. Вместо этого он выводит полную проекцию Аркологии 10 и улыбается, осознав, что пометка на карте, в торопях сделанная капитаном Винтаном, навсегда подарила комплексу новое название. Думая о Винтане, Субиака поднимает глаза, когда к нему приближается сержант ультрадесанта в силовом доспехе, поврежденном в бою. Ингениум не знает этого воина, но броня нагрудника и наплечников покрыта глубокими рытвинами от попаданий пуль и клинков. Уцелел только шлем, который недавно был выкрашен в алый цвет, что выглядит странно уместным. «Сержант Анкрион», — произносит Субиака, когда оптические фильтры считывают имя воителя с правого наплечника из-под налета лазурных подпалин. «Могу ли я чем-то помочь вам?» «Когда туннель будет запечатан?» – спрашивает гигант. Анкрион говорит резко, но Субиака понимает спешку. Ингениум выводит множество потоков данных и перебирает графики завершения работ при помощи гаптических имплантатов в кончиках пальцев. Заслонки вот-вот встанут на место. Когда будет проведена проверка целостности, мы распылим пермакрит, и я поставлю запирающую печать. Если ничего не изменится, туннель будет заперт в течение часа. Анкрион кивает, но ответ его явно не радует. «Вы не можете работать быстрее?» – спрашивает он. «Если вам нужна работа со знаком качества Ингениума, то нет. Процесс ускорится, если задействовать больше машин». «Разумеется, но у нас нет дополнительных машин», – отвечает Субяка. «Нам повезло, что и эти-то есть». «Поясните». Субяка указывает в направлении конструкторских машин и землеройной аппаратуры, отчего голографические схемы исчезают. «Ни одной из этих машин не должно было быть здесь, сержант Анкрион. Они все направлялись на орбитальную транспортировку, когда напали предатели». «Так почему они здесь?» «Насколько я понимаю, мы должны благодарить за это несущих слова». «Я не расположен благодарить этих ублюдков за что бы то ни было», – произносит Анкрион. И Субяка спешит объясниться, поскольку космодесантник излучает нарастающую угрозу. «Вы не так поняли. Порча, которой они заразили системы орбитальной обороны», – говорит он. «Похоже, она вызвала кумулятивную арифметическую перегрузку организационных подпрограмм Calculus Logus Auxilia обороны, из-за чего эти машины остались на погрузочных платформах, пока весь остальной калт отправлялся на орбиту. Повезло нам, а?» Анкрион не отвечает и поднимает взгляд к последним противовзрывным заслонкам, которые устанавливают на место с тяжелыми ударами металла о камень. Отделение клепальщиков выдвигается на позицию, их визжащие инструменты фиксируют заслонку. Сыплется дождь искр. Шланги с пермакритом, шипя пневматикой, начинают подниматься. «Все бы делалось быстрее, если бы нам не нужно было запечатывать все тупиковые ответвления», – замечает Субяка, выводя проекцию туннеля с поверхности инфопланшета. «К примеру, от этого туннеля до ближайшей аркологии или укрытия сотни километров. Нет нужды тратить ресурсы на его закрытие». Анкрион мгновение изучает плавно вращающееся изображение. «Вы нашли источник воды в камере на конце туннеля?» – интересуется он. «Нет, предположительно, это отверстие пренебрежимо малых размеров. Иными словами, вы не знаете, откуда берется вода». «Не совсем, но...» «Капитан Винтан отдал недвусмысленные распоряжения», – прерывает его Анкрион. «Каждый туннель, границы которого невозможно установить с абсолютной точностью, должен быть запечатан. Сержант, вы должны понять, что немногие из пещерных систем Калта связаны между собой. Подавляющее большинство простираются внутри коры планеты совершенно изолированно. Если Калт собирается выжить, это изменится», – отвечает Анкрион.